Глава 26. Серебряная ночь, венец новогодия, золотая ночь, его корона. Так говорили в Аютании, из века в век почитая древние традиции ее празднования. Мужчины в белых фраках, дамы в белоснежных и золотых нарядах. Других цветов на королевском балу не допускалось. Но и те, кто праздновал в своих домах, одевали такие же цвета. Я помнила, как мы отмечали ее всей семьей. Папа одет в белую рубашку и жилет, мама в роскошном золотистом платье, и я, малышка, в пышном белоснежном платьице. Помнила я и то, как мама выбирала его в самых дорогих лавках столицы. Меня ставили на стульчик, подгоняя платье по росту, а она неизменно говорила, что когда-нибудь я вырасту и стану самой красивой невестой, и у меня будет роскошное свадебное платье, как у принцессы. Когда-нибудь. Я рассеянно слушала болтовню Джейн, собирающей меня на бал, и вспоминала события прошлой ночи. К себе я вернулась лишь под утро, потому что всю ночь мы с Мороном провели вместе. И нет, мы вовсе не спали. Кажется, мои щеки слегка покраснели, хотя после того, что он творил со мной, стыд уже должен был полностью исчезнуть из моего арсенала эмоций. И то, что между нами произошло, явно не вписывалось в сухое определение прохождения инициации и мою просьбу о помощи. Тогда что это было? Я вновь прислушалась к себе, отмечая изменения внутри. Теперь я знала, каково это – чувствовать свою пробудившуюся ведьминскую суть. Это был как глоток воздуха полной грудью. После того, как ты всю жизнь дышал поверхностно и рвано, сила пьянила, разбегаясь лавой по венам. Она была в моих багряно-вишнёвых глазах и алых губах, соблазнительно улыбающихся отражений в зеркале. Я ли это вообще? Казалось, даже моя внешность претерпела некоторые изменения. Стала еще ярче, притягательнее. В ней появилось что-то новое, чего я сама пока не понимала до конца. Что-то, заставляющее мужчин замирать столбом, глядя на меня во все глаза. Это я поняла сегодня утром, когда в гостиную вошел один из людей Морона с письмом от отца. «Кайли», — писал он, — «я пропущу сегодняшний бал. Целители все еще не разрешают мне вставать. В 20:00 за тобой зайдет лорд Морон. Он же будет сопровождать тебя на балу. Пожалуйста, держись рядом с ним и его величеством и не наделай глупостей. Твой отец». «Слишком поздно, отец», – прошептала я, откладывая письмо в сторону. «Леди Кайли, какое платье вы желаете одеть на бал золотой ночи? Может быть, это?» Джейн продемонстрировала мне наряд цвета свежевыпавшего снега, лиф и подол которого украшали золотые снежинки. «С вашей яркой внешностью белый будет смотреться бесподобно». «Но не с моей внутренней сутью», – мрачно подумала я. «Да и белый, символизирующий невинность, теперь не для меня». Жалела ли я о произошедшем этой ночью? Ничуть. Просто все стало как-то слишком сложно, и поведение герцога ставило меня в тупик. Я не знала, чего ждала после. Может, что он отпустит меня, и наши отношения вновь станут пусть и несколько странными, но все же в рамках деловых. Но, кажется, я ошиблась, и герцог меня отпускать не собирался. Об этом сказал жаркий поцелуй, который он подарил мне, прижимая к стене тайного хода, когда пошел провожать. И который вновь чуть не было закончился в постели, если бы нам не помешали. Горячий, требовательный, собственнический, я бы сказала. И это поставило меня в тупик. Он собирался продолжать начатое? Со мной в роли постоянной любовницы, быть может, или временной, пока мы находимся в замке, потому что о ином он не говорил. Нет, к такому я точно не была готова. Небось, надеялась, что на утро герцог предложит тебе руку и сердце вдобавок ко всему остальному? Хмыкнул внутренний голос. В отличие от меня, моя сила была всем довольна, и теперь сытой черной кошкой спала, периодически приоткрывая то один, то второй мерцающий глаз. Ждала. Вынуждена была я признаться самой себе. Но герцог ни словом не обмолвился о нашем совместном будущем. Кажется, его интересовали только совместные ночи. А я? Тогда, может, вот это? Джейн, о которой я успела позабыть, показывала мне новое платье цвета темного золота, украшенное драгоценными камнями на лифе. «У вас к нему есть гарнитур с бриллиантами». Глаза служанки горели предвкушением. «Вы будете неотразимы, как королева. Он не устоит». Я вздрогнула. «О ком она говорила? О герцоге или...» «Не устоит». «Это ведь то, чего я хотела, правда? Чтобы преступник не устоял или герцог не устоял. Кажется, я окончательно запуталась». «Пусть будет это платье, Джейн», — кивнула служанке. «Что ж, надеюсь, теперь рыбка клюнет на приманку, то есть на меня». Я стояла перед ростовым зеркалом в гостиной, рассматривая себя в нем. Красиво, эффектно, ничего не скажешь. Волосы густой волной цвета вороного крыла спускались по спине, подколотые заколками с бриллиантовыми звездами. Белоснежная кожа, тонкие черты лица, пухлые ало-вишневые губы, черные выразительные брови и миндалевидные глаза, которые стали еще ярче, еще притягательнее, колдовские. Впрочем, ведьмой я и была. Роскошное платье цвета темного золота огранило мою внешность в драгоценную оправу, сделав ее роковой. Глубокое декольте, соблазнительно подчеркивающее высокую грудь, тонкая талия в узком корсете, украшенном вышивкой, пышная юбка с небольшим кокетливым шлейфом. Шею украсило высокое ожерелье из бриллиантов, из них же были серьги и браслет. Я как раз прикалывала Клиффу розу, подарок короля, когда в дверь требовательно постучали. «Ровно 20:00». Я усмехнулась пунктуальности герцога и кивнула, разрешая Джейн открыть ее. «Леди Кайли!» Моррен застыл на пороге, рассматривая меня. Взгляд его скользил по мне, а мне казалось, что это скользили невидимые мужские ладони, мучительно медленно опаляя тело томительным жаром, расшнуровывая корсет, вынимая шпильки и заколки, пропуская через пальцы длинные черные пряди волос. И дальше касались шеи, ключиц, груди, мягко сжимая, утягивая ткань платья, ниже и ниже. Я моргнула, прогоняя странное наваждение и рассматривая герцога в ответ. Сокрушительно красив. Этого у него не отнять. Белоснежная рубашка, такой же фрак, подчеркивающий широкие плечи и узкие бедра. Прядь волос, небрежно упавшая на высокий лоб, хищный разлет темных бровей и глаза. Тоже хищные. Сейчас они говорили без слов. Так много всего. Послать к Дарховой бездне весь этот бал, остаться вдвоем в покоях и никого сюда не впускать. Ночь, день, а может, неделю. Они не обещали мне ничего, кроме того, что принадлежать ему здесь и сейчас, кроме наслаждения, которое он готов был дарить мне снова и снова. Слишком опасен для такой глупышки, как я. Даже будучи ведьмой, я чувствовала, что этот мужчина непрост. Ох, как непрост. «Леди Кайли!» Низкий, чуть хрипловатый голос вывел меня из оцепенения, и я поняла, что герцог уже второй раз обращается ко мне. «Вы прекрасно выглядите. Готовы следовать со мной на бал?» «С тобой, красавчик, хоть в ад!» – проворчал внутренний голос, но вслух я ответила одно лишь слово. «Да». Мы шли по пустынным коридорам замка Глейсвуд. Бал уже начался, но я была только рада этому. Возможно, нам удастся избежать ненужного внимания. Незамужняя леди и неженатый лорд, к тому же завидный холостяк, родственник короля, являются на бал вместе. Слухом точно быть. «Я Кайли», — мы с герцогом сказали это одновременно. «Хочу, чтобы сегодня вы были возле меня». «В качестве кого? Карманной собачки?» Хотела сиронизировать я, но не стала. Мужчина, идущий рядом со мной, выглядел серьезным и собранным. «Волнуется за тебя», — шепнул внутренний голос. «Я не допущу, чтобы с вами что-то случилось, иначе лорд Эдвард мне этого не простит. Обещайте, что будете во всем меня слушаться». «Обещаю», — кивнула я. «Послушайте, Калли, то, что произошло между нами...» Казалось, герцог тщательно подбирал слова. «Не стоит. Вы сделали ровно то, что я вас просила. Я благодарна вам за это». Я улыбнулась, надеясь, что улыбка не получилась натянутой. «Лишь бы у нас все получилось», и он клюнул. Моран испытующе смотрел на меня, как будто пытался понять, о чем я на самом деле думаю. Кажется, нам обоим было не просто обсуждать случившееся, а главное, сейчас было не то время и не то место. «Мы позже обязательно вернемся к этому разговору, Кайли. А пока ваша задача на сегодня – никуда не выходить одной и просто наблюдать. Все, что покажется вам странным, сразу же докладывать мне или моим людям. Если вас попытаются вывести или выманить из бального зала, вы сразу же даете мне знать, любым способом». «Я поняла. Ваша сила теперь ощущается иначе». Голубой ледяной взгляд полыхнул таким жарким огнем, что мои щеки невольно вспыхнули. «Вы должны быть готовы к тому, что мужчины будут реагировать на вас. Неадекватно». Последние слова герцог буквально процедил сквозь зубы. «О!» Мой внутренний голос заинтересованно прислушался. «Не ведитесь на провокации и бездны ради никому ничего не обещайте». «Я и не собиралась, поверьте», — уверила его я совершенно искренне. «Он что, думает, что я потеряю голову от комплиментов?» «Прекрасно. Об остальном позабочусь я сам». Герцог мрачно сверкнул глазами, как будто провожал меня на решающую битву, а не на бал. Бальный зал снова в который уже раз поменял свое оформление. Центром его, несомненно, являлась огромная ель, украшенная золотыми игрушками. Под потолком мерцали магические звезды и луна. Свечи плавали прямо в воздухе, создавая атмосферу волшебного зимнего леса. Запоздало я вспомнила, что король просил меня о танце на этом балу. Хорошо, что на этот раз я надела его брошь. Как будто в насмешку надо мной сзади раздался властный, глубокий голос. «Леди Кайли, вы обещали мне танец». «Ваше Величество, я склонилась в положенном реверансе. Я не хотела с ним танцевать. Моя сила вновь бурно среагировала на присутствие рядом Его Величества. Вот только я не была уверена, что точно ее поняла. Теперь не была». Странно. Король в белом парадном камзоле с золотыми галунами производил неизгладимое впечатление. Огромный и в то же время гибкий, он напоминал смертельно опасного хищника. Льва? Я читала о таких в одной из отцовских книг. Король зверей с густой гривой волос, любящий наблюдать за происходящим с высоты и вмешивающийся лишь тогда, когда опасность угрожает его. Перед глазами вновь промелькнул кусочек мозаики. Самки. В голове настойчиво билась какая-то важная мысль. Тот портрет над камином, та женщина, она ведь... она... «Вы чудесно выглядите, леди Кайли!» Король властно вел меня в танце. «Я рад, что вы прислушались к моему совету!» Наклонившись ко мне, тихо добавил он. «Кажется, я вспыхнула. Он что, чувствует, что я... что мы с герцогом...» «Или он говорит о Розе, приколотой к лифу платья?» Но король же перевел разговор на другую тему, давая мне время прийти в себя. «Мой целитель говорит, что через 2 дня ваш отец сможет вернуться к нормальной жизни. Магические потоки стабилизированы, травма убрана. Сейчас он просто набирается сил». По четко очерченным мужским губам скользнула улыбка. «Почему мне кажется, что его величество все предусмотрел изначально? Мой отец в целительском крыле, и вот уже я остаюсь одна, под присмотром Девера. Будь отец рядом, я бы вряд ли решилась пойти к нему. Он как будто столкнул нас вместе, поставив в определенную ситуацию, нужную ему». «Хочешь сказать, твоего отца тоже оглушил он, чтобы вы с герцогом сблизились?» – прошептал внутренний голос. «Не уверена. Это уже похоже на бред. И все же, о Коноре не зря говорили, что он великолепный стратег, способный выстраивать сложную многоходовую игру, чтобы добиться своего. Вот только ощущать себя пешкой совсем не хотелось. «Веряю вас в руки лорда Морона», произнес над моим ухом король. «Что? Я так задумалась, что не заметила, что танец уже завершился, и к нам направляется его светлость. Невольно я залюбовалась им. Он был самым красивым мужчиной из тех, кого я знала. Скупые, отточенные движения хищника, удерживающего жертву в плену своих магнетических глаз, едва заметная опасная улыбка на губах, заставляющая трепетать. Ох, кажется, моя сила не хотела ограничиваться только инициацией. Береги ее. Меня передали подошедшему лорду, и король, кивнув нам, ушел. Почему у меня такое чувство, что они оба что-то задумали, и я лишь игрушка в руках, облеченных властью опасных мужчин?»